19.3. Роберт Энгл о методах анализа временных рядов с изменяющейся во времени волатильностью. Роберт Фрай Энгл родился в 1942 году. Американский экономист, профессор Нью-Йоркского университета, преподает менеджмент в сфере финансовых услуг, лауреат Нобелевской премии по экономике 2003 года. За методы анализа временных рядов с изменяющейся во времени волатильностью ARCH. В 1969 году окончил Корнельский университет. Изучением временных рядов макроэкономики занимается с середины 80-х годов XX века. В своей работе использование моделей ARCH/GARCH в прикладной экономике 1986. Он подробно описывает и убедительно аргументирует использование своих научных разработок. Временные ряды свидетельствуют о развитии ВНП, ВВП, цен, процентных ставок, стоимости ценных бумаг и так далее. На финансовых рынках случайные флуктуации, колебания, отклонения во времени особенно существенны, потому что стоимость акций, опционов и других финансовых инструментов напрямую зависит от их риска. Флуктуации могут значительно изменяться во времени. В периоды турбулентности и беспорядочности, с высокой дисперсией, рассеиванием, шумов сменяется относительно спокойными периодами с незначительными флуктуациями. Несмотря на изменения дисперсии во времени, в качестве единственной альтернативы исследователи применяли статистические методы, предполагающие постоянную дисперсию шумов. Следовательно, исследования Энгла явились научным прорывом, поскольку он выявил, что авторегрессионная условная гетерораскедастичность правильно описывает свойства многих временных рядов и разработал методы статистического моделирования переменной изменчивости. Предложенные Энглом модели ARCH стали неизменными инструментами не только для исследователей, но также для аналитиков финансовых рынков, которые используют их для определения доходности финансовых активов при оценке портфельных рисков. Энгл показал, что ARCH можно представить как практический тест для той гипотезы, что условная вероятность случайного отклонения экономической модели постоянна. Большинство временных рядов макроэкономики имеют в своей основе стохастический вероятностный тренд. Так, кратковременные отклонения могут иметь долговременные последствия. Подобные временные ряды называют нестационарными. Они отличаются от стационарных рядов, которые не имеют тенденции к росту, а только изменяются вокруг определенного значения. Инвесторы и финансовые учреждения испытывают нужду в прогнозах оценках волатильности, изменчивости, колебания на следующий день, неделю, месяц, год. В 1982 году Роберт Энгл разработал модель, позволяющую получать такие оценки. Он предположил, что дисперсия случайной ошибки в некоторой статистической модели в некоторый период времени находится в зависимости от прежде реализованных случайных ошибок, в результате чего за большими, маленькими ошибками следуют большие, маленькие ошибки. Это означает, что случайная переменная характеризуется авторегрессивной условной гетероскедастичностью. Этот подход был обозначен ARCH. Энгл показал, как следует оценивать ARCH и вывел критерий для проверки гипотезы, согласно которой условная дисперсия случайной ошибки не меняется во времени. Следовательно, это не отражает больших колебаний доходности активов. Известно, что в основе любого мероприятия на финансовых рынках лежит оценка риска. Инвесторы сравнивают ожидаемые прибыли актива и его риск. Банки и другие финансовые учреждения предпочли бы иметь гарантию того, что стоимость их активов не упадет ниже какого-либо минимального уровня, который обнаружил бы несостоятельность банка. Подобные оценки не могут быть сделаны без измерения волатильности, изменчивости, прибыльности активов. Роберт Энгл разработал эффективные методы для осуществления таких оценок. На основе модели Роберта Энгла можно рассчитать, насколько оправдывают колебания рынка риск капитальных вложений. Если на рынке наблюдаются сильные колебания, то это создает значительные угрозы риску даже капиталов банка. Поэтому банки используют модель Engle с целью количественного учета того, какую долю их активов целесообразно вложить в те или иные финансовые инструменты, чтобы риск был незначительным. Статистические модели доходности активов могут объяснить лишь незначительную долю изменения со дня на день. Большая часть волатильности, следовательно, входит в случайную ошибку или в ошибку прогноза по модели. В стандартных статистических моделях предполагается, что ожидаемая дисперсия случайной ошибки не меняется во времени. С 1996 года международные соглашения, базельские правила предписывают применение индикаторов стоимости, подвергающиеся риску при контроле требуемого капитала банков. В связи с применением в этих и других ситуациях подход ARCH становится обязательным, необходимым инструментом для оценки риска в финансовом секторе. Роберт Энгл в первой работе по ARCH применил свою модель переменной изменчивости с целью исследования инфляционных процессов. Однако, позднее обнаружилось, что наиболее важное применение этой модели будет в финансовом секторе, в котором нацеленность сосредоточена на управлении и определении цены различных видов рисков. Следовательно, ценоопределяющие модели характеризуют взаимосвязи стоимости ценных бумаг и изменчивости, то есть ожидаемые доходы от акций зависят от ковариации вида изменения между доходом с акции и ценой опциона. Значительный вклад в разработку этих теорий внесли американские экономисты, лауреаты Нобелевской премии по экономике 1990 года Гарри Марковиц, Мертон Миллер, Уильям Шарп, лауреаты этой же премии 1997 года Роберт Мертон, Майрон Шоулс и в 1985 году Франко Модильяни. В своих исследованиях Клайв Грейнджер и Роберт Энгл используют сведения временных рядов, то есть хронологических последовательностей наблюдений. Временные ряды, называемые нестационарными, отличаются от стационарных рядов и не имеют устойчивых тенденций к росту и только меняются вокруг конкретного значения. Работы Клайва Грейнджера и Роберта Энгла – это узкоспециализированные исследования по математической статистике. Они не только позволяют прогнозировать развитие финансовых рынков и экономики в целом, но имеют большой философский смысл, поскольку выходят на причинно-следственные связи, существующие в экономических отношениях. Если раньше в западной экономической мысли о причинно-следственных связях, как правило, не говорилось, то теперь, особенно благодаря работам Клайва Грейнджера, такая возможность появилась. В экономическую науку введены такие термины, как причинность по Грейнджеру, грейнджеровская причинность, что позволяет достичь в экономической науке такого же уровня понимания, как в естественных науках. Такое резюме содержится в интервью научного сотрудника Гуверовского центра Университета Калифорнии, профессора на Радио Свобода 10 октября 2003 года.